Глава 6. На другое утро бремя ответственности уже не столь тяжко давило на плечи Эмилии, и она радовалась поездке. Они едут в город, где бабушка жила, когда ей было столько лет, сколько сейчас Эмилии. Это интересно. В дороге она принялась расспрашивать бабушку о городе и об университете. Как проходили там занятия, как жили студенты, где жили, что ели, как развлекались, и чего после войны им больше хотелось — развлекаться или зарабатывать деньги, и много ли бывало у них романов, и как они предохранялись. «Там, в университете, ты и познакомилась с дедусей?» «Нет, мы были знакомы с детства, родители дружили домами». «Хм, не очень-то романтично. А я вот хочу, чтобы было романтично. С Феликсом я порвала. Незачем тащить эту школьную дребедень с собой в университет. Новый этап жизни, ну так пусть он будет новым во всем. Феликс нормальный парень, но мне теперь этого мало. Нормальный — это не то. Где-то я читала, что брак может получиться удачный, если те и другие родители сами его устроят для своих детей. Но я-то ничего такого не хочу, я... Все было совсем не так. Родители вовсе не устраивали наш брак, но родители дружили. В детстве мы виделись несколько раз, ну и все. Не знаю, не знаю. Понимаешь, родители своим детям подают как бы сигналы. Эти сигналы не всегда осознаются детьми. И родители их не всегда осознают. Они просто видят, что их дети подходят друг другу в смысле семейной жизни, положения и денег, и думают, вот было бы хорошо детям пожениться. Такие мысли возникают у родителей всякий раз, когда они видят детей вместе. Но они высказывают какие-то соображения, делают намеки, что-нибудь одобряют, поощряют, и все это застревает в мозгу, крохотные такие зацепки. И так далее в том же духе. Где только Эмилия всего этого начиталась. Что даже в 50-е годы девушки пребывали в уверенности, будто бы можно забеременеть от поцелуя. Что мужчины на утро после свадьбы подавали на развод, если оказывалось, что невеста не была девственницей. А спортом девушки так любили заниматься, потому что могли свалить на спортивную травму утрату телесной девственности. А женщины после ночи с любовником спринцевались уксусом, чтобы не забеременеть, и что вязальной спицей выковыривали плод. Какое счастье, что сегодня ничего подобного и в помине нет. А вы не тряслись от страха перед первой брачной ночью, если до того ничего не было? Скажи, а дедусь и правда был у тебя единственный мужчина за всю жизнь? И ты не жалеешь об этом? Не думаешь, что многое в жизни упустила? Чуть повернувшись, она смотрела на внучку. Ишь, как разговорилась. Гладкое миловидное личико, ясные глаза, твердый подбородок, быстро и энергично движутся губки, несущие всю эту несусветную околесицу. Прям не знаешь, плакать или смеяться. Неужели все их поколение такое? И все они живут только сегодняшним днем, отчего прошлое видится им в таком вот кривом зеркале. Она начала было рассказывать внучке о войне и послевоенных годах. О чем мечтали тогдашние девчонки и женщины, о том, какими были мальчики или мужчины, с которыми они встречались, и об интимной стороне жизни. Но все, о чем бы она ни пробовала рассказать, звучало пресно и скучно, она и сама это заметила. И тогда она заговорила о себе. Когда же дошла в рассказе до поцелуя после бала, вдруг рассердилась на себя. Вот уж язык без костей. К чему это? Зачем откровенничать о своих отношениях с тем студентом? Спохватилась да поздно. Как его звали? Адальберт. Узнав имя, Эмилия больше не перебивала. Слушала очень сосредоточенно, а когда бабушка добралась в своем рассказе до прощания на вокзале, взяла ее за руку. Уже догадалась верно, что конец у истории печальный. «Что бы сказали твои родители, если б увидели, как ты рулишь тут одной рукой, а?» Она отняла свою руку. «И с тех пор ты ничего о нем не слышала?» Недели через две он объявился в Гамбурге, но я с ним не говорила, даже видеть его не хотела. «А кем он стал потом, ты знаешь?» Однажды в книжной лавке наткнулась на книгу, которую он написал. Понятия не имею, кем он стал. Может, журналистом или профессором, может, еще кем. Я в ту книгу даже не заглянула. А как его фамилия? А вот это тебя не касается. Ну, не надо так, бабушка. Просто интересно же, о чем это написал книгу человек, который любил мою бабушку и которого моя бабушка тоже любила. Да, я уверена, что он любил тебя, так же, как ты его. Знаешь, говорят, лучше было и прошло, чем никогда не бывало. Это точно. Судя по твоему рассказу, в воспоминаниях у тебя осталась не одна только горечь. Воспоминания у тебя еще и сладостные. Ага, они сладкие, с горчинкой. Паульсен. Не сразу удалось ей выговорить это. Адальберт Паульсен, повторила Эмилия, как будто хотела получше запомнить. Они свернули с автобана и теперь ехали по неширокой дороге, бежавшей вдоль сгибов и поворотов реки. Как же это было? Они ходили гулять сюда, шли вдоль реки. На том берегу, где нет ни шоссе, ни железной дороги. И останавливались в сельской гостинице, куда надо переправляться на пароме. Она не могла бы с уверенностью сказать, что узнала сельскую гостиницу, замок, поселок. Может быть, просто тут сохранилась прежняя атмосфера. Все та же река, лес и горы, и старинные дома. Они с ним много бродили по округе, с рюкзаком, в котором лежала бутылка вина, да хлеб с колбасой, купались в реке, загорали на берегу. Скоро уже и город. Никакого смысла спать. Но она все-таки задремала и проснулась только когда Эмилия затормозила и припарковалась возле отеля, который утром отыскала в интернете.